Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами. — А мои ребятки уже фундаменты закончили, — похвастался я. — Угу, — отозвался Вандерхузе. — А что у вас там за игрушки? — спросил я. — Игрушки? — рассеянно повторил Вандерхузе. — Игрушки? — переспросил он, не переставая стрекотать машинкой. — Ах, игрушки! Он отложил готовый листок и взял другой. Я подождал немного и напомнил. — Так что это за игрушки? — Что за игрушки? — со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня. — Ты так ставишь вопрос? — Это, видишь ли... А, впрочем, кто его знает, что это за игрушки? Там, на Пеликане. Извини, Стась, я сначала закончу. Как ты полагаешь? Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом также на цыпочках вышел из рубки и отправился к Майке. Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи. И Майка по очереди все это просматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав за ней некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул и уселся на стул сам, так что, когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку. — Спасибо, — сказал я и отхлебнул. Майка приподняла голову. — А это ты? — произнесла она с неудовольствием. — Ты чего? — Просто так зашел, — сказал я благодушно. — Нагулялась? — И не думала, — возразила она, отбирая у меня бутылку. — Сижу как проклятая. Вчера вечером не работала, накопилось тут всякого. Какое тут гулянье! Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство. И тут у меня словно пелена с глаз упала. Майка была одета по-домашнему. Свою любимую пушистую кофту и шорты. На голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные. — В душе была? — тупо спросил я.